Умный лоб, значит. Из палаты для нижних чинов задом выпячивается санитар с носилками. Лицом к нему второй санитар. На носилках тело, закрытое простыней, с непростиранными ржавыми пятнами от крови. На сложенных руках горбом вздымается простыня. На месте ног провал до дна носилок. Кого несете, кто его знает, солдатик какой-то. Всю ночь маму звал. Бом-бом-бом, натужно стонет большой колокол, как бы взывая, кто следующий. В этот же день Филимон Прокопича вызвал старший лазаретный доктор и спросил, доберется ли служивый домой, если ему выдадут чистую? Филя едва устоял на ногах. «Век буду молиться, доктор! Освободите ради Христа! Нету моих сил мытариться в Анчихристовом войске!» Старший доктор поглядел на своих помощников и, барабаня пальцами по мраморной доске, проговорил «глуп, как пробка!» «Филе то и надо, рад стараться!» «Глуп-глуп, ваше благородие, токмо отпустите домой душу на покаяние!» «Ну, а тело здесь оставишь?» «Да-ка тело без души не проживет на белом свете!» «О, однако ты не так глуп, как кажешься!» «Истый дурак, ваше благородие, умом Бог обидел, а за что про что эко и напасть, один Бог ведает!» Доктора посмеялись, потешились и прописали Филимону Прокопичу белый билет из-за умственной ущербности. И поехал Филя домой, в далекую Сибирь, к немилостивому тятеньке Прокопию Веденеичу и благословенной женушке Милане Романовне. И только в дороге за 3-9 железнодорожных станций вспомнил про офицера, похожего на брата Тимофея, да тут же отмахнулся. «Тимоха сам по себе, а он, Филя, будет жить сам по себе. Мне бы хозяйство, да обернуться с деньжишками, а потом бы пашню распахать на курагинских землях». Одна беда, тятенька не выпустит хозяйские вожжи из рук. И покуда надо терпеть, повиноваться, проживать мекинным брюхом, чтобы потом воспарить в поднебесье ясным соколом. Зависть 9. Лили дожди, убористые сенопрелые. Текли вдовьи слезы, и некому их было высушить. Одичало пустынно голосили солдатки на несжатых полосах. Зерно падало на земь, и не было сил удержать его, сжать хлеб вовремя. В редкости с позиций возвращались солдаты, серошинельная молчаливость, испившая фронтовой похлебки, и тогда в Белой Елане начиналась отчаянная и скорбная гульба. И как было не запить мужику, если он вернулся с позиции без руки или ноги? А были и такие, отравленные газами, которым и пить-то нельзя было, и они, угрюмые и отчужденные, трудно и долго откашливались. Пили самогонку, курили табак, матерились срамно и жутко, и частенько бабы появлялись в улицах с накипью синяков на лицах. Скудела жизнь, ожесточались нравы. Прокопий Веденеич окончательно открестился от мира и всех его соблазнов. Всю прошлую зиму гонял ямщину из Курагина в Минусинск, и трижды до Красноярска и обратно деньгу зашибал золото. «Гумашки жди лопнут», — говорил Миланье, — «золото копить надо». Дождь, дождь, дождь. В том же курном стане, где 2 года назад Прокопию Веденеичу привиделась во сне матушка, и он потом исполнил волю родительницы, Миланья вдруг проснулась ото сна среди ночи и, скорчившись, поджимая руками большой живот, испуганно уставилась во тьму берестяного стана, сдерживаясь от крика, суси милостивой кусала губы Миланья, качаясь с плеча на плечо «Спаси мя, спаси мя». Слышно было, как землю намывал дождь.